Глава 14. По чуть вогнутой мостовой переулка дождевая вода несла опавшие листья золотистых фикусов, напоминающие кораблики фей, дохлых насекомых с прямыми лапками, сигаретные окурки, пурпурные лепестки рано зацветших жакаранд и прочий мусор, такой знакомый, но при этом в чем-то зловещий. Я и сам чувствовал себя таким же мусором, который тащили с собой потоки дождя. Выйдя из переулка, повернул направо, зашагал по тротуару. Сливную канаву чуть ли не полностью заполняла вода, и среди мусора, которого в воде хватало, я заметил полую резиновую голову куклы Кьюпи. И хотя шел я быстро, голова не отставала. Поток болтал ее из стороны в сторону, но синие нарисованные глаза вроде бы не отрывались от меня. Когда я подходил к дренажному люку, накрытому металлической решеткой и зигзагом молнии, скорость потока в ливневой канаве увеличилась, и голову унесло от меня. Вода с ревом протаскивала между перемычек и решетки всякий мусор, за исключением оторванной головы куклы, слишком большой, чтобы проскочить в зазор. Она и застряла между зигзагом молнии и кольцом, которое его окружало, а ее глаза по-прежнему смотрели на меня. Я остановился, постоял, ждал, наблюдал. Дождь посеребрил день, и мне показалось, что в этом серебристом мире есть только одно цветовое пятно — синева глаз куклы. Не все, что происходит за день, знамение, указывающее на хорошее или плохое развитие событий в будущем, но все имеет значение в той или иной степени, потому что мир — гобелен, из которого нельзя вытянуть даже одну нить, не повредив общего рисунка. Громада создания не позволяет нам увидеть весь замысел, даже отойдя достаточно далеко. От макромира к микрочастицам, к субатомным уровням, нет у нас никакой возможности оценить мегатриллионы связи между нитями даже на одном крохотном участке целого. Но бывают сверхъестественные моменты, когда каждый из нас узнает, что увиденное нами лишь внешняя сторона в прямом смысле этого слова, а под внешним находятся многие-многие слои, и происходящее в реальности гораздо значительнее того, что видят наши глаза, и очевидное значение событий – лишь малая часть его полного значения. Такие моменты большинство людей, мудрых или глупых, простаков или искушенных, ощущают, какой загадочный наш мир, и осознают, пусть на короткий момент, что в сердцевине нашего существования лежат такие грандиозные тайны, что в этой жизни воспринять их мы не можем. Но есть тенденция полагать такое откровение отклонением от нормы, реагировать со страхом или гордостью, а то и с первым и вторым одновременно. Списывать эти впечатления на замешательство, стресс, последний стакан вина, пить который не стоило, еще один стакан вина, который следовало выпить, или на многие и многие другие причины, не имеющие ничего общего с происходящим на самом деле. В этой трусости я виновен не меньше других. Поскольку в моей жизни странностей хватает с лихвой, я уверен, что стараюсь видеть меньше, чем мог бы в гобелене каждого дня. Я чувствую, что близок к пределу восприятия, или, по крайней мере, этим объясняю возникающее иной раз желание не замечать ничего глубинного и загадочного. Однако на залитой дождем улице у дренажной решетки с зигзагом молнии, когда застрявшая голова куклы смотрела на меня, я не мог не признать значимости этого момента и стоял как завороженный, наблюдая за водой и мусором, проваливающимися в зазоры между перемычками. Заметил три импульса оранжевого света, которые сместились справа налево в канализационном коллекторе под решеткой. Потом еще три. И этот же хэллоуиновский свет я видел под другой дренажной решеткой той же конструкции, в Магик Бичи, более месяца тому назад. Ту ночь в том прибрежном городке небеса были слишком сухие, чтобы пролиться дождем. Но море нагнало на город густой туман, который лениво клубился на улицах. Звук донесся из-под той решетки, сначала вроде бы шепот многих голосов, потом топот бесчисленных ног, будто какой-то потерянный батальон направлялся судьбой на поиски войны, в которой каждый должен умереть. Если такие же звуки доносились из-под этой дренажной решетки, их заглушал шум дождя, шуршание шин по мостовой и рев, падающий в канализационный коллектор воды. Вновь сверкнули три световых импульса. Что-то схватило снизу шею куклы и потянуло. Резиновая голова деформировалась, лицо сложилось, и кукольная голова исчезла под решеткой. Может, еще одна подробность случившегося, увиденная мной, плод моего богатого воображения или психологической проекции, но я всегда буду верить, что это произошло наяву. Когда голова куклы втягивалась между перемычек, ее лицо изменилось, стало моим лицом, и исчезновение головы выглядело обещанием, что скоро меня тоже заберут. И сделает это не просто смерть, но некий решительный сборщик душ, состоящий на службе какой-то темной силы. Больше я не задержался у дренажной решетки ни на секунду, поспешил от нее прочь сквозь ветер и дождь. Когда завернул за угол и увидел сверхдлинный лимузин, припаркованный на прежнем месте, там, где я из него вылез, испытал огромное чувство благодарности к миссис Фишер, которая не вняла моей просьбе жить своей жизнью и оставить меня наедине с моими проблемами. Я не хотел, чтобы меня подвозил какой-нибудь незнакомец, который наверняка оказался бы психопатом-людоедом. И я сомневался, что вновь наткнусь на грабителей банка, у которых украл бы автомобиль, не испытывая угрызений совести. Я уже приближался к черному «Мерседесу», когда мое внимание привлекла двустворчатая стеклянная дверь комиссионного магазина «Армии спасения». За ней, глядя на улицу, стояли мистер Хичкок, Анна-Мария и мой пес Бу. Будучи призраком человека, который не умер насильственной смертью, режиссер имел полное право не оставаться в одном месте, хотя, как честный и беспристрастный критик собственных фильмов, он, возможно, чувствовал себя обязанным находиться там, где отснял большую часть дела Пародина, одного из своих считанных неудачных фильмов. И обратившись ко мне за помощью, он мог материализоваться там, где оказывался я. Раньше, упомянув про двух наших собак, золотистого ретривера Рафаэля и белую немецкую овчарку Бу, я не сказал, что первая собака живая, а вторая — призрак, единственная собака-призрак, встреченная мною. Рин-тин-тин загробной жизни, которая сопровождала меня после моего ухода из монастыря Святого Варфоломея в Калифорнийских горах. Собаке-кинорежиссеру, чтобы попасть в нужное им место, не требовались средства передвижения. Но Анна-Мария, моя беременная спутница последнего времени, не могла обойтись без автомобиля, если, конечно, не хотела идти пешком. Я просто не мог поверить, что она не просто следовала за мной, но еще и смогла меня найти. Я говорил ей о своей способности видеть призраки, но, насколько могу сказать, она не видела их сама, то есть не могла знать, что два призрака стоят рядом с ней. Стоя за стеклянной дверью, мистер Хичкок помахал мне рукой. Бу завилял хвостом. Анна-Мария просто стояла в кроссовках, штанах цвета хаки и мешковатом светло-розовом свитере, загадочно улыбаясь. Загадочная она постоянно. И хотя кто-то может сказать, что у нее свои секреты, я думаю, что, возможно, никаких секретов у нее нет. Секреты только у тех, кто что-то скрывает. А что есть, так это загадки, которые мне предлагается разгадать, если для этого у меня достанет ума, терпения и веры. Дождь лил и лил, окружив меня серебристыми струйками, и лишь на секунду застыв на месте от изумления, я направился к дверям комиссионного магазина. Молния вспорола небо так близко, что гром прогремел еще до того, как она начала терять яркость. После событий этого дня я почувствовал, что целились в меня, пригнулся, чтобы уклониться от огненного копья, потом повернулся, поднял голову, увидел черные облака, пульсирующие внутренним светом, как будто на фабрике грозы выковали следующую молнию. Когда я вновь посмотрел на комиссионный магазин, собака, режиссер и Анна-Мария более не наблюдали за мной из-за двери. Мне они не привиделись, и хотя Бу и мистер Хичкок могли дематериализоваться в мгновение ока, беременная дама с темными, как эспрессо, глазами не могла исчезнуть на манер призрака. Я шагнул из дождя в тепло магазина в поисках Анна-Марии, но нашел то, чего никак не ожидал.